Глава третья. «Поехали обратно!» Я выкатился из палаты Аделины и помахал рукой маме, которая сидела в кресле для посетителей. У вип-палат эти кресла были огромными, мягкими и кожаными, в отличие от тех, что находились на нижних этажах. От них на заднице синяки оставались. Однако мама меня не услышала. Она была увлечена разговором с женщиной в красивом длинном платье и шляпке с вуалью. Я тяжело сглотнул. К такой встрече я не был готов. Я узнал эту женщину. По силуэту, манере двигаться и держать идеально ровную осанку. Это была моя мама. Настоящая. Из прошлой жизни. Перерождение было настолько неожиданным, что я даже не вспомнил о родителях. Моей целью было спасти Василину и наших сыновей. Хотя в этой жизни они технически еще не родились, а Василина мне вообще чужой человек. В этот момент я четко осознал, что смогу изменить множество событий, что смогу спасти своих родителей, в смысле герцога и герцогиню Трубецких. Эта трагедия случилась, когда мне было 14. Я тяжело ее переживал. Смерть родителей стала для меня крушением мира. Чтобы справиться с потерей, я с головой погрузился в свое магическое развитие, резал демонов направо и налево и строил военную карьеру. Почему я сразу не подумал об этом? Хотя бы в этом мире мои родители смогут прожить долгую и счастливую жизнь. «Руслан, солнце, прости, я заболталась!» Спохватившись, мама подбежала ко мне и подтолкнула инвалидную коляску вперед. «Знакомься, это госпожа Трубецкая». «Руслан!» — прохрипел я. От волнения у меня сперло дыхание. «Какой милый мальчик!» «Я видела, как ты рос, когда твоя мама работала у меня. Ты знаешь, что твоя мама — удивительная женщина. Она всегда защищала тебя, как разъяренная медведица», — ласково проговорила герцогиня Трубецкая. «Да, буду называть ее так, иначе сойду с ума». Она присела передо мной на корточки и потрепала меня по щеке. В ее глазах блеснули слезы. «Рада, что хотя бы у кого-то все закончилось хорошо». Она поднялась и оглянулась на палату с номером 31. «У вас все тоже будет хорошо», — взволнованно заверила мама. «С вашими-то возможностями». «Может, мне отпустить охрану на пару денечков, чтобы к моему сыну наведался отравитель?» Горько рассмеялась герцогиня Трубецкая и, покачав головой, быстро добавила: «Простить, дурная шутка». Не попрощавшись, она развернулась и зашагала в 31-ю палату. В приоткрытую дверь я успел увидеть мальчика, обвитого трубками и проводами. Так странно было смотреть на собственное лицо со стороны. Я словно был одновременно в двух местах. Там, на кровати, абсолютно бездыханный и неподвижный, и здесь, в коридоре, исцеленный и полный сил. Дверь захлопнулась, и я вздрогнул, выходя из задумчивости. «Бедный, ты у меня такой впечатлительный!» Мама с беспокойством на меня посмотрела и покатила коляску к лифту. «Не переживай, у этого мальчика все самое лучшее. Врачи следят за его состоянием каждую секунду». «Откуда ты знаешь?» «Я несколько лет работала у герцогини Трубецкой. Славная женщина. И самое главное, справедливая и щедрая. В то время я была обычной служанкой, но как бы это сказать?» «Эх, ладно, без лишней скромности». Мама задорно хихикнула. «Я была лучшей служанкой и выполняла обязанности управляющего. Но у Трубецкой есть традиция делать мажордоном членов рода. Понимаешь, в любом роду есть бедные ветви». «Разве это справедливо?» «Герцогиня Трубецкая платила мне зарплату управляющего и положила тебя в одну палату со своим сыном. Так что о карьерном росте я решила подумать позже. Мама беспечно пожала плечами. Ну а потом управляющий сделали сварливую бабу, с которой невозможно было сладить. В это же время герцогиня Львова предложила мне место мажордома в ее родовом особняке. Как-то так. А что с ее сыном? Мама понизила голос до шепота и наклонилась ко мне. Родился мертвым. Герцогиня больше не может иметь детей. Мертвым? Но он же там. Я ткнул пальцем назад. Не знаю, не понимаю в медицинских терминах. Он как бы мертвый, но тело дышит. Мама погрустнела и взъерошила мои волосы. Только благодаря ее примеру я и не сдалась. Если уж она на что-то надеется, то мне и вовсе стыдно сдаваться. Ты-то у меня хоть мычал иногда. Мама вдруг подобралась и шлепнула себя ладонью по губам. «Ой, дура-то какая! Привыкла с тобой говорить о всякой всячине, так что фильтр полностью пропал. Несу какую-то чепуху». Мы приехали в мою палату. Я перебрался на кровать, накрылся одеялом и притворился, что очень-очень устал. Пусть мама успокоится, заснет, и я тогда втихаря выберусь в коридор. Послезавтра откроется преисподнее, а у меня нет ни денег, ни связей. К тому же я не могу раскрыть свое истинное происхождение. Нужно хотя бы раздобыть нормальный телефон с доступом в интернет. Мне повезло. Маме неожиданно кто-то позвонил. Явно неприятный звонок, она резко встревожилась и вышла из палаты. Через несколько минут она вернулась и сказала: «Прости, сынок, меня срочно вызвали по работе. Уладить кое-какие нюансы. Сейчас придет дедушка, он с тобой посидит». Она подождала 5 минут, нервно поглядывая на часы. Странно, какая работа. Она же говорила, что Львова ее уволили. Когда дверь отворилась, и внутрь вошел уже знакомый мне дедок-алкоголик, мама вскочила, быстро поцеловала меня в лоб и куда-то умчалась. «Пшеничка по выбору кормит, а мать рожь всех дураков сплошь», — пробормотал дедок, посмотрев ей вслед. Повернувшись ко мне, он немного помялся и буркнул. «Ну это, прости дурака за концерт, водка в голову долбанула. А она, дама такая, если долбанет по мозгам, то хоть стой, хоть падай. Я твоей матери обещал не пить, но сегодня наша сборная Американскую Республику трахнула. Как же за футбол-то не выпить?» Стоп. В 2043 году чемпионат мира по футболу проходил в Российской империи. И матч за титул чемпиона закончился неожиданно. И это произошло как раз за сутки до открытия преисподней. То есть завтра. «Деда!» — позвал я, и дедок вопросительно приподнял брови, ковыряя ногтем между зубами. «А ты можешь сделать ставку?» «Ставку? На что?» — нахмурился дедок. «На победу команды Российской империи». «Игроман малолетний. Только из комы вышел, а уже про ставки балаболишь. С чего бы мне тебя слушать? Да и денег у меня мало. Заначку откладываю, конечно, да только водка все деньги на ветер пускает. Вот от последней заначки, может, 1005 осталось. Тьфу, что бы ту водку!» Он сплюнул на пол, но тут же испуганно оглянулся на дверь и растер плевок туфлей по полу. «Деда, я будущее видел, когда спал. Знаю, что наши победят». Я состроил честные-пречестные глаза. «Тут уж пан или пропал. Если дедок мне попался суеверный, то, может, все и выгорит». «Будущее? Заливаешь!» Дед с недоверием покачал головой и облизнулся. Его пальцы, пожелтевшие от табака, начали перебирать воздух, словно пересчитывали невидимые купюры. «Правда видел?» — повторил я. «Да быть такого не может, не верю. Ни в то, что ты у нас оракулом заделался, ни в то, что российская сборная чемпионат выиграет», — протянул дедок и вдруг добавил. «Но в это ведь никто не верит. Все ставят на Португалию. Если ставка сыграет, то мои 5000 превратятся в 500 000». 10%, — вставил я. «Что? Мои. «Видишь, какой прошаренный! Ты чего наслушался, пока овощем был? Собственного деда хочешь обобрать? Это куда ж ты 50 000 собрался девать?» Дедок несколько минут молча пялился на меня, но потом, видимо, ему стало неловко обкрадывать своего внука, и он буркнул. «Лады, договорились. Тебе 10%, матери твоей еще 20 отсыплю. А 70 мои». Он поднял указательный палец и помахал им перед моим носом. «Ну, если ты меня обманул, я с тебя 3 шкур спущу. Но когда ты выздоровеешь...» «Лады», — я ухмыльнулся. «Так», — дедок, хекнув, встал. «Мамке не говори, что я отлучался. Сейчас сгоняю, сделаю ставку и кабанчиком метнусь обратно». Я прикрыл глаза, губы растянулись в улыбке. «Замечательно. Вопрос с деньгами решен. Не навсегда, конечно, но какое-то время я смогу жить и не тужить. А потом можно закупиться карбаранкой, карбарановой кислотой, которая после открытия преисподней взлетит в цене. А теперь можно и отдохнуть. Телефон я раздобуду завтра, вполне законными методами. Просто куплю в магазине». Я быстро заснул. Снились мне Василина и сыновья. Проснулся я от того, что в мои глаза мне бил яркий свет. Поморщившись, я помотал головой. Ни мамы, ни деда в палате не было. Интересно, сколько я спал. Перед глазами всплыла надпись. «Время сна заняло 18:43:21. Из-за ускоренной регенерации организму требуется большее количество сна. Сейчас ориентировочно 17:00. Женщина с рыжими волосами заходила к вам около 8:00, но после телефонного звонка почти сразу же ушла. Старик не возвращался». Я порылся в памяти. Во сколько заканчивается матч? Нет, такие подробности я точно не смогу вспомнить. Слишком давно это было. Но ничего, пойму по радостной дедовой физиономии, когда он прискачет в больницу с хорошими вестями. «Верни полную чувствительность», — приказал я гидре-помощнику. Размяв плечи, я сполз с кровати и направился к раковине. Никогда не любил грязь, кожа была потной и липкой, ощущение, будто я не мылся несколько лет. Хотелось смыть грязь хотя бы с лица, раз уж душа здесь нет. Я открыл кран, набрал воды в ладони и плеснул ею в лицо. Какое наслаждение! Краем уха я услышал скрип двери, а потом раздался злобный пьяный рык. «Сергин, я наколол деда!» Я крутанулся на пятках. На пороге стоял дедок, размахивая руками, в одной из которых он держал длинную хворостину. Он едва держался на ногах, пошатываясь в разные стороны. Краснющие глаза, мутный взгляд, синеватый, как слива, нос. Кровавое преисподнее. За шумом воды я не услышал, как дедок подошел к палате. Вся легенда летит к псу под хвост. «Что случилось?» — спросил я. «Португалия выиграла. Я все деньги поставил на наших». «И ты собираешься бить больного внука?» — уточнил я. «Ну, как видно, не такой уж ты и больной», — дедок несколько раз медленно моргнул. «Стоишь на ногах ровно, не заикаешься. Пока в кровати лежал, никто тебя не воспитывал. Ну так, дед я или кто? Сейчас как отхожу?» Он хлестанул хворостиной по кровати и пьяно пробулькал. «Штаны спускай, жопой вверх!» «Ага, бегу и падаю», — усмехнулся я. «Да, алкоголь из людей делает животных». Поняв, что я не собираюсь слушаться, дедок рванул ко мне, замахнувшись хворостиной. Сперва я хотел скрутить его в бараний рог, но потом просто поднырнул под его руку и перекатился к кровати. Побоялся случайно прибить дедка. Что я мамке-то скажу? «Отец, что ты творишь?» В палату забежала мама. «Все процессы в организме замедлены, в том числе мозговая активность. Речь заторможена, чувствительность и подвижность конечностей снижены, пульс уменьшен. Регенерация и физическая сила снижены до обычных человеческих показателей. Состояние организма в целом характерно для человека, который только что вышел из длительной комы», — моментально сообщил гидропомощник. «Мы не смогли его остановить. Простите, охранника вызвали на другой этаж, там наркоман буянит». За спиной мамы маячила взволнованная медсестра. «А здесь алкоголик! Ты что творишь?» — закричала мама и схватила детка за грудки. «Он врет, он может ходить!» Дедок ткнул в меня пальцем. «И говорит нормально!» «Не могу!» — возразил я и демонстративно попытался подняться, обессиленно рухнув на пол. Мама и медсестра перевели взгляд с меня на детка. Ну, понятно, какая картина предстала перед их глазами. Пьяный в дрова старик окончательно свихнулся и напал на больного ребенка. Скоро вообще за чертями начнет гоняться. «Белая горячка», — заключила медсестра. «У нас при больнице есть реабилитационное отделение. Могу определить туда на пару дней, чтобы его прокапали». «Сколько стоит?» — устало поинтересовалась мама. «У меня лишних денег нет. Если дорого, то лучше вызовите полицию. Пусть его в вытрезвитель заберут». «По медицинскому полису бесплатно». Медсестра сочувственно поджала губы и вдруг радостно улыбнулась, посмотрев куда-то направо по коридору. «Евгений Петрович, наконец-то вы подошли. Как-то вы не очень спешили. Нас уже 10 раз могли поубивать. Проходите, забирайте клиента». Невысокий охранник с небольшой проплешиной быстро скрутил детка и вывел его из палаты. Мама несколько часов порхала вокруг меня, явно не желала отходить от меня ни на шаг. День потерян зря. Половину я нагло прохрапел, а теперь не могу заняться делом, потому что рискую окончательно спалиться. Денег не заработал, но это была лишь вершина айсберга. Главное другое. Если выиграла Португалия, то события изменились. Я не смогу использовать свои знания о прошлой жизни. «Супчику?» — мама склонилась надо мной с обеспокоенным лицом. «Нет, спасибо. Тебе не холодно?» «Нет. Может, телевизор из дома принести?» «Не надо». Кажется, она твердо намерена задушить меня заботой. Как называется это чувство, когда ты одновременно и благодарен человеку, и хочешь его задушить? Благо допрос был прерван телефонным звонком. Мама даже не взяла трубку, просто посмотрела на номер, скривилась и сказала. «Опять по работе. Прости, сегодня не смогу остаться. Ты справишься? Если что, сразу же зови медсестру». «Хорошо». Она ушла. Я выждал для верности 20 минут, вернул телу чувствительность и переоделся в спортивный костюм, который на всякий случай принесла мама. Он был великоват, но в целом выглядел нормально, непримечательно. Самое то для воришки. Пока мы ездили к Аделине, я незаметно оценил обстановку в больнице. В коридорах камеры были на этаже с VIP-палатами, а здесь только рядом с ресепшеном. Значит, нужно позаимствовать мобильник у кого-нибудь из пациентов. Я выскользнул из палаты. Медсестра на ресепшене даже не посмотрела в мою сторону. Отлично. А сейчас самое сложное. Как понять, спят ли пациенты в палатах? Мне нельзя привлекать внимание. «Гидра, ты можешь усилить слух?» – прошептал я. «Спящая магия демона усилила восприятие всех органов чувств в 20 раз по сравнению с обычными человеческими показателями. Вы можете контролировать уровень восприятия самостоятельно. На данный момент он находится на привычном вам». Я сконцентрировался на слухе и мысленно приказал ему усилиться. В эту же секунду на меня обрушилась какофония звуков. Оглушенный, я прижался к стене и закрыл глаза. Мозг был не в состоянии обрабатывать всю информацию. Глубоко вдохнув, я уменьшил звук и сосредоточился только на палате перед собой, отрезая все посторонние шумы. Ага, шелест газеты, бормотание. Кто-то не спит. Я направился дальше. Таким образом, я обошел весь коридор и нашел палату, в которой пациенты спали крепким сном. Я осторожно туда пробрался и сразу же нашел телефон,